Однако мальчишка вернулся с розами. Валандер дал ему 20 крон, накинув десятку за то, что он вправду вернулся. Многовато, конечно, но на попятную идти поздно. К церкви подъехало такси. Он узнал мать Стефана, хотя она постарела и выглядела не то что худой, а прям-таки изможденной. Рядом с ней был мальчонка лет 7, видимо, тот самый Йенс. Очень похож на брата, глаза большие, широко распахнутые, и, как тогда, в них плещется страх. Валандер подошел, поздоровался. «Будем только мы», — сказала Анетта Фредман, — «и священник». «А еще наверняка кантор, который играет на органе», — подумал Валандер, но вслух ничего не сказал. Они вошли в церковь. Молодой священник, сидя на стуле возле гроба, читал газету. Валандер почувствовал, как Анетта Фредман внезапно вцепилась ему в плечо. Он ее понимал. Священник отложил газету. Они сели справа от гроба. Анетта Фредман по-прежнему цеплялась за его плечо. «Сперва она потеряла мужа», — думал Валандер. «Бьорн Фредман, человек неприятный и грубый, бил ее и до смерти пугал своих детей, но как-никак он был их отцом, а потом родной сын убил его». После этого умерла ее старшая дочь Луиза, и вот теперь она хоронит сына. Что у нее осталось? Половина жизни, а может и того меньше. Кто-то вошел в церковь, а Анетта Фредман словно не слышала. Наверное, целиком сосредоточилась на том, чтобы выдержать тягостные церемонии. По проходу шла женщина, не молоденькая, примерно в годах Валандера. Теперь и Анетта Фредман заметила ее, кивнула. Та села чуть поодаль у них за спиной. «Это доктор», — шепотом сообщила Анетта Фредман. «Агнета Мальмстрём. Однажды, когда Йенс прихворнул, она лечила его». Имя показалось Валандеру знакомым, но лишь через минуту-другую он сообразил, что именно Агнета Мальмстрём и ее муж дали в свое время чрезвычайно важные показания, которые очень помогли в расследовании дела Стефана Фредмана. Однажды ночью он долго говорил с ней через радио «Стокгольм», она была тогда на яхте в открытом море, где-то в районе Лансорта. Церковь наполнилась звуками органа. Валандер догадался, что никакого органиста тут нет, священник включил магнитофон. «Странно, почему не звонят колокола?» — подумал комиссар. «Ведь погребальный обряд всегда начинается колокольным звоном». Но эта мысль тотчас отступила, потому что пальцы Анетты Фредман еще крепче впились ему в плечо. Он бросил взгляд на мальчика, сидевшего с ней рядом. Стоило ли брать с собой на похороны 7-летнего ребенка? Вряд ли это правильно. Хотя мальчик казался спокойным и собранным. Музыка умолкла. Священник начал речь, построив ее на словах Иисуса: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Валандер смотрел на гроб и, считая цветы в венке, старался задавить подступающий к горлу комок. Говорил священник недолго. Потом они подошли к гробу. Анетта Фредман дышала тяжело, будто одолевала последние метры изнурительного забега. Агнета Мальмстрём присоединилась к ним. Валандер обернулся к священнику, которому явно не терпелось поскорее освободиться. «Колокола», — сурово произнес Валандер, — «когда мы выйдем из церкви, должны звонить колокола, причем по-настоящему, а не в записи». Священник нехотя кивнул. «Любопытно, что было бы, предъяви я полицейское удостоверение», — мелькнуло в голове у Валандера. Анетта Фредман и Йенс вышли из церкви первыми. Валандер поздоровался с Агнетой Мальмстрём. «Я вас узнала», — сказала она. «Мы не встречались, но ваши фотографии были в газетах». «Она попросила меня приехать. И вам тоже звонила?» «Нет, я сама решила прийти». «Что же теперь будет?» Агнета Мальмстрём задумчиво качнула головой. «Не знаю. К бутылке она чересчур пристрастилась. И как будет с Йенсом, я себе не представляю». За этим негромким разговором они подошли к боковому притвору, где ждали Анетта с Йенсом. Зазвонили колокола. Валандер отворил дверь, бросил взгляд на гроб, который похоронщики уже приготовились вынести из церкви. Неожиданно его ослепила фотовспышка. Возле церкви караулил папарацци. Анетта Фредман неловко заслонила лицо рукой, а фотограф присел на корточки, направил объектив на мальчика. Валандер хотел помешать ему, но не успел. Папарацци, даром что его ровесник оказался проворнее, отснял кадр. «Неужели нельзя оставить нас в покое?» — крикнула Анетта Фредман. Мальчик расплакался. Валандер схватил фотографа за плечо, оттащил в сторону и рявкнул: «Ты что же ты вытворяешь, а?» «Не твое собачье дело», — огрызнулся тот, обдав Валандера скверным запахом изо рта. «Что хочу, то и снимаю. Похороны серийного убийцы Стефана Фредмана. Да у меня эти кадры с руками оторвут. Жаль, на панихиду я опоздал». Валандер полез было в карман за полицейским удостоверением, но передумал и вместо этого резко рванул к себе камеру. Фотограф опешил, однако тотчас попытался выхватить ее. Валандер отодвинул его в сторону и схитрился открыть заднюю крышку и выдернул пленку. «Всему есть предел», — сказал он, возвращая камеру владельцу. Тот ошарашенно уставился на него, потом достал из кармана мобильник. «Я звоню в полицию. Это самоуправство». «Звони», — сказал Валандер, — «звони. Я из уголовной полиции, а зовут меня Курт Валандер. Работаю в Истаде. Давай звони моим мальмёрским коллегам, жалуйся». Валандер швырнул пленку на землю и растоптал. В этот миг колокола смолкли. Он взмок от пота и все еще был взбешен. В голове эхом отдавалась мольба Анетты Фредман: «Неужели нельзя оставить нас в покое?» Фотограф тупо смотрел на растоптанную пленку. Мальчишки, как ни в чем не бывало, играли в мяч. Еще тогда по телефону Анетта Фредман спросила, не выпьет ли он с ними кофейку сразу после похорон. И у него не хватило духу отказаться. «Фотографий в газетах не будет», — сказал он Анетте. «Почему они не оставят нас в покое?» Ответа у Валандера не было. Он взглянул на Агнету Мальмстрём, но и та не нашлась, что сказать. Квартира на четвертом этаже обшарпанного доходного дома выглядела так же, как несколько лет назад. В ожидании кофе Валандер и Агнета Мальмстрём молчали. Валандеру почудилось, что на кухне звякнула бутылка. Мальчик, сидя на полу, тихонько играл с автомобильчиком. Валандер понимал, что Агнета Мальмстрём, как и он, испытывает гнетущую неловкость. Но сказать им было нечего. Кофе пили в тягостном молчании. Глаза у Анетты Фредман стеклянисто поблескивали. Агнета Мальмстрём спросила, как ей, безработной, удается сводить концы с концами. «Кое-как», — коротко бросила она. «Худо-бедно перебиваемся, с горем пополам». Разговор оборвался. Валандер взглянул на часы, 12 с лишним. Он встал, взял руку Анетты Фредман, пожал. Женщина заплакала, Валандер растерялся. «Я побуду с ней», — сказала Агнета Мальмстрём, — «а вы идите». «При случае позвоню». Валандер неловко потрепал мальчика по волосам и вышел из квартиры. Сел в машину, но мотор завел не сразу. Думал о фотографе, который не сомневался, что в два счета продаст снимки с похорон серийного убийцы. «Не могу отрицать, что такое имеет место», — думал он. «Как не могу отрицать, и что мне это непонятно. Ладно, пора возвращаться». Через осенние сконы он поехал обратно в Истад. Случившееся угнетало его. Сразу после двух он припарковал машину и прошел в ворота полицейского управления. Поднялся восточный ветер, нагоняя на побережье тяжелые тучи.